Капли воска почти наполовину сгоревших свечей растеклись по столу, заползли на разлинованные тетрадные листы, словно хотели прочитать новый отрывок истории, захватившей Мартина с головой. В ней оживала героиня, так похожая на Ирен, его музу, вдохновение, обитель самых греховных желаний. Она дышала, обрастала, словно новой кожей, событиями, выдуманными, но такими понятными. Иногда приближалась, иногда отталкивала, много говорила и много слушала. Смеялась, плакала, раздавала непрошенные советы, пыталась всех контролировать, лишь бы заглушить какую-то внутреннюю боль, не затянувшуюся и надрывающуюся каждый раз, когда девушке приходилось вылезать из своей скорлупы и бросаться в новый виток сюжета. К утру Мартин уже почти не различал реальности фантазии, и когда в окно увидел Ирен, идущую по улице, подумал, что та идет к нему. Он представил, как расстегивает слишком большую куртку, скрывающую женственную фигуру, как проводит рукой по волосам, расплетая затянутый туго хвост. Пальцы бегут дальше по спине. Девушка начинает дрожать в его руках, выгибается сильнее, подается навстречу. Вот-вот он услышит стук в дверь. Но дом пронизывала опьяняющая тишина. Обволакивала, стискивала в холодных объятиях, мешала дышать. Мартин вышел на улицу, делая вид, что собрался раскурить любимую трубку. Прошелся вдоль домов, вглядываясь в темные предрассветные тени. Он видел, как Ирен постучала в дом этого мудака, грёбаного фрая, как он впустил ее, как закрыл дверь. Еще одна жертва этой чертовки. Мартина так и подмывало подойти и посмотреть, чем закончится эта встреча. Неужели их ждет еще один труп? Эта мысль пугала и будоражила. Распирала желание подняться наверх и продолжить писать свою историю, но умом он понимал, что надо поспать. Пусть делает то, что хочет. У него есть несколько дней, пока никто за ними не пришел. А если и не придут, он знает, как смыться из поселка. Не сейчас, еще не время. Книга должна быть дописана. Он хотел уже пойти домой, но вдруг подумал, что другого идеального момента залезть в дом к своей музе может и не представиться. Лучше бы она сама его пригласила, но... Разве кто-то обращает внимание на такие мелочи? В ее доме было тихо и прохладно. В гостиной ничего, только комья пыли и разбросанные по полу перепачканные листы бумаги. На втором этаже, как и у остальных, две комнаты. Одна заперта, вторая не поражала какой-то индивидуальностью. Скучно, серо, заброшенно. Старая кровать, накрытая клетчатым пледом, несколько оберток от шоколадок на подоконнике. Внимание привлекал только маленький чемоданчик, больше похожий на тот, что возят с собой строители. Заглянув внутрь, Мартин отшатнулся. Он даже представить себе не мог, что кто-то может возить с собой это. Кабельные стяжки, короткие, но прочные веревки, что-то похожее на плетку. На самом дне лежала пара наручников и кляп с кожаным ремешком. По телу пробежала дрожь. Она казалась такой невинной, такой хрупкой. А что, если кто-то найдет? Решение, дурацкое и непродуманное, пришло само собой. Он не даст ее в обиду, не позволит кому-то заподозрить, что Ирен виновата в смерти Логана. Пусть все останется как есть. Эвелин мертва и уже не сможет быть несправедливо обвиненной. Так какая разница, что будут думать люди? Одним трупом больше, одним меньше. Она же убила своего мужа. Так какого черта? Он проспал весь день, а как только на поселок опустились первые тени, раскинутые от высоких елей, подсвеченных заходящим солнцем, решил прогуляться до того места, где еще виднелись останки обрушенного моста. «Мартин, привет». Этот голос не перепутать ни с чьим. Кроткий, еле слышный. «Привет, Ирен», — улыбнулся, жадно разглядывая чуть припухлые глаза, обветренные губы, покрасневшие на ветру щеки. Она была более настоящей, чем в тот первый вечер. Он мечтал о том, чтобы именно такой она была и в книге. «Тебя совсем не видно. Чем занимаешься?» Они молча шли вдоль домов. Она спросила просто так, не ждала ответа, а он не хотел врать. Подойдя к дому, где жил Даниэл Фрай, девушка на мгновение замедлила шаг, остановилась, вгляделась в темные окна. Она была напряжена. То ли боялась чего-то, то ли нервничала. Не хотелось думать, что там, за прикрытой неплотно дверью, остывает еще один привязанный к кровати труп. «Не видела Дэниела?» — как бы, между прочим, спросил Мартин. Покраснела. Ну, конечно, глаза забегали. Что-то пробормотала, улыбнулась на прощание и убежала в сторону своего дома. Чертовка. Странное чувство. Он хранил ее секреты, как самый верный слуга, но не мог прикоснуться. Готов был сделать для нее все, но она вряд ли вспомнит о его существовании уже через минуту, как только выберется из поселка. «Вспомнит, если заметит», — вдруг пришло в голову. А что может быть заметнее разгорающегося пожара в доме под номером 17, где так и остался лежать труп Логана Райта, прикованного к кровати наручниками с затянутой на шее веревкой. Мартин Ньюман все просчитал. Вечером, когда все уже спали или делали вид, что спят, он вышел из дома, привычными движениями раскурил любимую трубку, со скучающим видом прошелся вдоль улицы, чтобы удостовериться, что его никто не видит. Он сначала хотел закинуть в дом и маленький чемоданчик, найденный у девушки в комнате второго этажа, но решил придержать находку. Так, на всякий случай. В сарае за домом нашлась почти целая канистра бензина для генератора, а окно с задней стороны дома, выбитое кем-то пару дней назад, словно приглашало его войти. От запаха закружилась голова, тошнота подступила к горлу. Длинная спичка для поджигания табака в трубке зашипела, заискрилась. Крошечное пламя попало на облитую горючей жидкостью стену, вспыхнуло, поползло дальше и выше, жадно поедая все на своем пути. Огонь поднялся по лестнице на второй этаж, заглянул за дверь комнаты, разгорелся сильнее, в предвкушении знатного пира. К утру от дома останется только полностью выгоревший остов и обгоревшая вокруг трава. Дело об убийстве Логана Райта можно будет считать закрытым. Никто ничего не найдет.